Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтани Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем предстоящему скоро празднику, Дню явления Господа Шри Чайтани Гаура Пурними. Глава третья. Детство. Тысяч лет назад Верховный Господь Кришна стал сыном мамы Яшоды, а теперь он явился под именем Шри Кришна Чайтанья и стал сыном Шачи Деви. Он сделал ее самой счастливой матерью на земле. Родители Господа Чайтаньи утопали в блаженстве, когда играли со своим малышом. Детские игры Господа очень возвышенны. Лишь на первый взгляд они могут показаться забавами обычного ребенка. Детство Немая полно безграничного духовного нектара, как и любые игры Верховной Личности Бога. Маленький Немай часто приводил в изумление своих родителей. Но из-за своей великой родительской любви они не видели в нем Бога. Они ухаживали за Немаем, как за обычным ребенком. Когда мальчик стал учиться ходить, в доме появились следы, отмеченные знаками Господа Вишну. «Посмотри, Шачи, на этих следах ясно видны флаг, раковина, трезубец, диск и рыба». В полном недоумении воскликнул Джаганнатха Мишра. «Откуда они появились в нашем доме?» Он был так изумлен, что просто позабыл о своем сыне, который мирно спал в своей кроватке. Однажды Немай уже показал божественные знаки на подошвах, когда впервые перевернулся на животик, но его родители не помнили об этом. «В нашем доме стоят божества. Кришна живет здесь, наверное, это его игры». Пока родители говорили между собой, пытаясь найти разгадку, маленький Немай заплакал. Мама Шачи взяла его на руки и, ласково улыбаясь, принялась кормить грудью. Она любовалась его нежным лицом и случайно взглянула на мягкие розовые стопы. «О Боже! Что это?» Шачимата сразу позвала мужа и показала ему на подошвы Немая, который в это время безмятежно сосал молоко. Джаганнатха Мишра необыкновенно обрадовался и поспешил обо всем рассказать Ниламбаре Чакраварти. Ниламбара Чакраварти был великим астрологом, дедом Немая, и познания его не имели границ. Во времена Господа Кришны его имя было Гаргачария, и по просьбе Васудевы он составлял гороскоп и нарекал именем двух его маленьких сыновей – Кришну и Балараму. Сейчас Ниламбара Чакраварти слушал своего зятя и улыбался. «Когда твой сын только родился, я знал, что это необыкновенный ребенок», – сказал он. «Все звезды говорили об этом. А теперь я вижу на теле Немая признаки великой личности. Его ладони и ступни отмечены знаками Господа Нараяны. Это значит, что он способен даровать освобождение всем живым существам во Вселенной. Он будет щедро раздавать любовь к Богу, и все его родные уйдут после смерти в духовную обитель Господа. Я думаю, пора дать мальчику имя. Устроим же настоящий праздник, достойный твоего сына. Созовите брахманов вместе с их женами и щедро раздайте милостыню. Это очень благоприятный день. Знай, что в будущем этот мальчик будет поддерживать и покровительствовать всему миру. Поэтому имя твоего сына — Вишвамбара. Счастливый Джаганатха Миша вернулся к жене. Они стали готовиться к празднику, приглашая к себе в дом брахманов. Шачи Мата готовила изысканные кушания. Джаганатха Миша раздавал брахманам щедрую милостыню. Гости были очень довольны и с радостью благословляли мальчика. Звучали ведические гимны. Повсюду разносился запах благовоний, пряностей и топленого масла. Солнце садилось. День близился к концу. Послышалось мелодичное пение Хари Кришна Махамантры. Джаганатха Миша и Шачи Мата были совершенно счастливы. В то время Нимай чаще ползал, чем ходил ножками. Как сладко при этом позванивали колокольчики у него на поясе. Как-то раз Шачи Мата расстелила во дворе одеяло и оставила Нимая играть одного. Вдруг из густых зарослей выползла небольшая, но очень опасная змея и медленно направилась к ребенку. Нимай был еще совсем маленьким и очень любопытным. Он схватил змею, чтобы получше ее разглядеть. Змея обвилась вокруг его пухлой ручки. Увидела бы сейчас своего сына мама Шачи. Но, на удивление, змея не выражала враждебности. С живой змеей в руке, словно с игрушкой, Нимай пополз дальше. Не прошел он и двух шагов, как змея выскользнула и уползла в траву, ничем не обеспокоив мальчика. У маленького Нимая была одна хитрая игра. Нередко прекрасные глаза Господа наполнялись слезами, и он начинал громко плакать. Вокруг него тут же собирались соседские женщины. Дружно хлопая в ладоши, они начинали петь Хари Кришна мантру. И лицо маленького Нимая сразу озарялось улыбкой. Так детский плач Господа заставлял людей вспоминать о Кришне. Вскоре в доме мамы Шачи круглые сутки стало звучать святое имя. Соседки знали, что пока звучит Махамантра, Господь не станет плакать, а будет счастливо улыбаться им. Нимай был очень красивым мальчиком. Мама с любовью наряжала его в золотые украшения. Драгоценности сверкали на его ручках, ножках, на шее и груди. И вот однажды, когда он играл за воротами дома, его увидели два вора. Они решили снять с ребенка золотые украшения и сладостями подманили Нимая к себе. Когда мальчик подошел, один из воров подхватил его на плечи. Вместе с приятелем они быстро побежали в лес. Злодеи решили убить Нимая и завладеть золотом. Но они не знали, что несут на своих плечах самого Верховного Господа. Разве есть на свете кто-нибудь более могущественный, чем он?» Воры думали, что идут в лес, а вместо этого пришли назад, к дому Джаганатхи Миши. Когда разбойники увидели, что стоят у знакомых ворот, они очень испугались. Все обитатели дома уже искали пропавшего ребенка. В любой момент их могли заметить, и прощай тогда их вольная жизнь. В страхе воры оставили мальчика и убежали прочь, а Нимай, как ни в чем не бывало, продолжал играть. Тут его увидела мама Шачи. Радуясь, что ее любимый сыночек нашелся, она подхватила Нимая на руки и унесла его в дом. Так маленький Нимай совершил прогулку верхом на плечах своих же похитителей. Хотя господь Чайтани играл роль обычного ребенка, иногда он все же раскрывался своим преданным как верховная личность Бога. Однажды в Навадвипу пришел святой Брахман. Он путешествовал по всей Индии и побывал во всех местах паломничества. Джаганатха Миша с радостью принял Брахмана у себя в доме. Гость попросил позволения приготовить прасад для господа Вишну. Ему тут же принесли все необходимые продукты. Брахман приготовил вкусные блюда и стал предлагать их господу. Он был целиком погружен в себя, но тут перед ним появился маленький Нимай. Очень довольный, он подошел к тарелке господа и попробовал подношение. Брахман увидел это и с досадой подумал, что ребенок осквернил подношение. Он снова попросил у Джаганатхи Миши разрешение приготовить прасад, но и во второй раз во время предложения блюд на алтаре в комнате появился маленький Нимай и снова попробовал подношение. Брахман очень рассердился. Он приготовил прасад в третий раз, но вся история повторилась сначала. Уже была глубокая ночь, и весь дом спал. Брахман знал, что Нимая уложили в постель и дверь заперли на замок, чтобы он не помешал ему снова. И все же ребенок опять был здесь и опять пробовал предлагаемое блюдо. И тогда Брахман решил, что сегодня господь Вишну не желает принимать его подношения, и ему следует поститься. От этой мысли он сильно разволновался и стал громко сокрушаться. «Что же делать? Что делать? Господь разгневался на меня». Тогда Нимай подошел к расстроенному Брахману и ласково сказал ему: «Прежде я был сыном Яшоды. Тогда ты тоже гостил у нас в доме и готовил прасад. Помнишь, как я мешал тебе? Я очень рад видеть твою преданность. И знай, что я всегда принимаю пищу, которую ты готовишь». Теперь Брахман понял, кто стоял перед ним. Как он был счастлив! Он видел, что Господь благосклонен к нему. Любовь к Кришне переполняла его сердце. Снова и снова он благодарил Господа и чувствовал себя самым удачливым в мире. Маленький Нимай попросил его никому не рассказывать об этом ночном происшествии. На следующий день Брахман покинул дом Джаганатхи Мишры. Скоро Нимай немного подрос. Он уже сам играл на улице и заводил дружбу с соседскими детьми. Как-то раз мама Шачи позвала его поесть немного сладостей, которые она с любовью приготовила для него и красиво выложила на подносе. Когда он прибежал, Она оставила ему угощение, а сама вернулась в дом к домашним делам. Случайно она взглянула на сына и увидела, что он потихоньку от нее вместо вкусного просада ест глину. Мама Шаши бросила дела и поспешила к Немаю. «Что ты делаешь? Зачем ты ешь глину?» — спросила она и стряхнула ему руки. Немай заплакал. «Почему ты сердишься?» — обиженно спросил он. «Ведь ты сама принесла мне глину. В чем моя вина? И рис, и сладости, все это появилось из земли. Посмотри, это земля, и это тоже земля. В чем же разница между тем, что я ел, и тем, что принесла ты? И мое тело ведь тоже из земли, как и эта еда. Попробуй опровергни это. Ты напрасно ругаешь меня». Шачимата была совершенно изумлена. Откуда в голове у ребенка появились такие вздорные мысли? «Кто научил тебя этому пустословию, из-за которого ты теперь ешь глину?» — строго спросила она. Немного подумав, она сказала с нежной заботой в голосе: «Мой дорогой мальчик, если мы едим землю, которая стала фруктами, овощами и зерном, то этим даем питание телу и становимся сильными и здоровыми. Но если мы будем есть саму землю, то очень скоро заболеем. Тело не умеет питаться чистой землей, и если не получит должной пищи, то очень быстро разрушится. Да, все исходит из земли, но есть разница между одним предметом и другим. Я приведу тебе такой пример. Если мы наберем глиняный горшок воды, то без труда донесем его куда угодно. Но если вместо горшка мы вылим воду в кучу глины, то эта куча просто впитает воду, и мы уже не сможем ничего с ней сделать». Слова мамы Шачи вполне убедили Немая. Он даже немного упрекнул ее: «Почему ты не научила меня этому раньше? Теперь я, конечно же, не стану есть глину. Если я проголодаюсь, то подбегу к тебе». И Немай забрался к матери на колени. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Немай. Детские игры Господа Чайтаньи» слушайте завтра в это же время.